Мистер Грин играл желваками, наблюдая за представлением. «Мистер Каллен, надеюсь, вы попросите своего друга больше не появляться на территории школы?» «Он мне не друг, мистер Грин, но я передам ваше предупреждение». Мистер Грин поджал губы. Безупречное поведение и отличные оценки Эдварда определенно говорили в его пользу. «Вот как? А если у вас возникли неприятности, то я был бы рад...» «Все в порядке, мистер Грин. Никаких неприятностей». «Надеюсь. Ну ладно, идите на занятия. И вы тоже, мисс Свон». Эдвард кивнул и быстро потащил меня за руку к кабинету английского. «Ты в состоянии идти на уроки?» — прошептал он, когда мы прошли мимо директора. «Да», — пробормотала я, неуверенная, что говорю правду. «В состоянии или не в состоянии, уже не важно. Мне надо было срочно поговорить с Эдвардом, и урок английского вряд ли самое подходящее для этого места. Однако за нашими спинами стоял мистер Грин, и ничего другого нам не оставалось. Мы немного припозднились и торопливо сели на свои места». Мистер Берти читал стихотворение Фроста и предпочел не заметить наше опоздание, чтобы не прерываться. Я выдрала чистый листок из тетради и начала писать. От возбуждения мой корявый почерк стал еще менее разборчивым. «Что случилось? Расскажи мне все, и не надо нести чушь про необходимость меня защищать». Я сунула записку Эдварду. Он вздохнул и взял карандаш. Ответ занял меньше времени, чем вопрос, хотя Эдвард написал целый абзац своим изящным каллиграфическим почерком. «Элис увидела, что Виктория возвращается. Я увез тебя из города просто на всякий случай. У Виктории не было ни единого шанса до тебя добраться. Эммит и Джаспер почти поймали ее, но она прекрасно умеет ускользать. Виктория сбежала на самой границе с Квиллитами, будто по карте читала. Нам помешало еще и то, что способности Элис не сработали из-за вмешательства индейцев. Надо признаться, Квиллиты тоже могли бы ее поймать, если бы не мы. Большой серый волк решил, что Эммит перешел границу и собрался обороняться. Розали, конечно же, не осталась в стороне, и тогда все прекратили погоню, чтобы защищать своих. Карлайл и Джаспер утихомирили ссору, пока дело не дошло до драки. Но к тому времени Виктория уже скрылась. Вот и все. Я хмуро посмотрела на исписанный листок бумаги. Все они были там. Эммит, Джаспер, Элис, Розали, Карлайл. И даже, наверное, Эсми, хотя Эдвард ее не упомянул. А еще Пол и остальные оборотни. Ссора запросто могла перейти в драку, где мои будущие родственники сражались бы с моими старыми друзьями. Любому из них могло не поздоровиться. Оборотням, скорее всего, пришлось бы худо, но стоило мне представить крошечную Элис рядом с огромным оборотнем, в драке меня передернуло. Я аккуратно стерла весь абзац и резинкой написала поверх. А как же Чарли? Ведь она могла охотиться на него. Не успела я дописать, как Эдвард покачал головой, явно собираясь преуменьшить грозившую Чарли опасность. Он протянул руку за листком, но я не обратила внимания и продолжала. «Ты не можешь знать, о чем она думала, потому что тебя здесь не было. Нам не стоило уезжать во Флориду». Эдвард выхватил у меня листок. «Я бы ни за что не отпустил тебя одну. С твоим везением от самолета бы и черного ящика не осталось». «Я вовсе не это имела в виду. Без него я бы не поехала. Наоборот, нам обоим следовало остаться в Форксе». Однако его ответ меня отвлек и слегка разозлил. Так будто я не могу никуда поехать, не попав в авиакатастрофу. Очень смешно. Ну, допустим, мое невезение впрямь привело к катастрофе. В таком случае, что именно мог бы сделать ты? А почему упал самолет? Теперь Эдвард сдерживал улыбку. Пилоты напились вдребезги.